Попытаюсь понять, что все же происходит. Только будьте осторожнее. И вы тоже. Даяна, однако, не спешила уйти. «Келли», — нерешительно начала она, — «спасибо. Вы спасли мне жизнь». «Знаете, у меня тяжело на душе», — смущенно пробормотала Келли. «Я солгала вам». «Солгали? В чем?» «Когда пренебрежительно отозвалась о ваших картинах. Мне они понравились». «Очень. Вы действительно хороши». «Еще раз спасибо», — улыбнулась Даяна. «Боюсь, я была непозволительно груба с вами». «Даяна». «Что?» «В детстве у меня никогда не было горничных». Даяна засмеялась. Женщины порывисто обнялись. «Я рада, что мы познакомились», — призналась Даяна. «Я тоже». Они продолжали стоять, глядя друг на друга, отчетливо понимая, что не хотят прощаться. «У меня идея», — воскликнула Даяна. «Если понадоблюсь, вот номер моего сотового». Она поспешно нацарапала несколько цифр на клочке бумаги. «А это мой», — написала свой номер Келли. «Что ж, до свидания». «До свидания», — неохотно отозвалась Даяна. «Удачи вам, Келли». «И вам тоже». Даяна провожала Келли взглядом. На углу она остановилась и помахала рукой. Когда она исчезла из вида, Даяна обернулась к почерневшей дыре, которой было предназначено стать ее могилой, и поежилась от холодного озноба. Глава 29. Как всегда по утрам, Кэти принесла шефу стопку утренних газет и, кладя их на стол, сокрушенно вздохнула. Снова неприятности с погодой. На первых страницах газет траурно чернили заголовки. «Туман парализует жизнь крупных городов Германии. Все германские аэропорты закрыты из-за тумана. Колокола смерти звонят в тумане. Германия гибнет». «Отослать статьи сенатору Ван Лувен?» – спросила Кэти. «Разумеется. И немедленно», – мрачно ответил Таннер. Кэти поспешила выйти. Таннер взглянул на часы и улыбнулся. «Бомба, должно быть, уже взорвалась, и обе сучки, наконец, отправились в ад». «Мистер Кингсли, вам звонит сенатор Ван Лувен. Вы будете с ней разговаривать?» – спросила Кэти. «Сейчас». Таннер взял трубку. «Кингсли у телефона». «Здравствуйте, мистер Кингсли, это сенатор Ван Лувен». «Добрый день, сенатор. Я со своими помощницами случайно оказалась рядом с вашей крепостью. Не возражаете, если мы заедем ненадолго? Дружеский визит, ничего больше. Надеюсь, мы вас не обременим?» «Никоим образом», — обрадовался Таннер. «Буду счастлив все вам показать, сенатор». «Вот и прекрасно. Мы скоро будем у вас». Таннер нажал кнопку переговорного устройства. «Через несколько минут к нам приедут посетители». «Ни с кем меня не соединяйте». Он вспомнил о некрологе, появившемся в газетах несколько недель назад. Муж сенатора Ван Лувен умер от инфаркта. Нужно будет выразить ей соболезнование. Через четверть часа прибыли сенатор Ван Лувен и ее хорошенькие помощницы. Таннер галантно поднялся им навстречу. «Я в восторге, что вы решились приехать», — сенатор кивнула. «Кажется, вы знакомы с Каринной и Кэроли». Таннер улыбнулся. «Разумеется, приятно встретиться вновь». «Сенатор, я слышал о вашем несчастье. Мне ужасно жаль». «Спасибо. Он уже давно болел, и вот несколько недель назад это случилось». Она вежливо улыбнулась. «Кстати, информация о глобальном потеплении, которую вы присылали, выглядит весьма впечатляющей». «Спасибо». «Не хотите показать нам, чем вы тут занимаетесь?» «С удовольствием. Какую экскурсию желаете? У нас есть пятидневные, четырехдневные и полуторачасовые». «Я предпочла бы пятидневную», — расплылась в улыбке Каринна Мерфи. «Обойдемся полуторачасовой», — категорично заявила сенатор. «Готов служить». «Сколько человек работает в КИК?» — спросила сенатор. «Около 2000. КИК имеет филиалы во всех крупных странах мира». Девушки переглянулись. «В этих зданиях работают 500 человек. Исследователи и обслуживающий персонал живут в разных домах. Минимальный IQ ученых, занятых в фирме, 160. «Да они просто гении!» – воскликнула Каринна. Сенатор Ван Лувен бросила на нее неодобрительный взгляд. «Я сам провожу вас», – объявил Таннер. Женщины проследовали за ним через боковую дверь в одно из соседних зданий. Вскоре они оказались в комнате, заставленной многочисленными приборами. Сенатор подошла к одному из них и удивленно приподняла брови. «Что это такое?» «Спектрограф звука, сенатор. Превращает звуки голоса в спектрограмму или отпечаток голоса. С помощью этих спектрограмм можно распознавать сотни тысяч различных голосов»,